Основы учения Каббалы. Часть первая. Урок 23. Раби Михаил бен Песах Портнар. В вступлении к книге я говорил о том, что собирался тебе дать. Сначала думал, что будет хорошая идея дать Тес, то есть Талмуд Эсер Сферот. Потом дал несколько глав из Зоар. Но на самом деле это не совсем то, что я хочу тебе дать. Часть текста – внутреннее очищение. Что означает в духовном, когда привычка становится второй натурой? Когда человек привыкает к чему-то, что становится для него привычкой. Любая привычка может стать второй натурой. Во всем есть сердцевина. Даже если человек ничего не понимает, он может достичь цели путем выработки привычки. Хорошо понимать, что существует разница между восприятием Творца и творением. Творение имеет качество чувствования и наполнения, достижимого и достижения. Таким образом, получается, есть некто, ощущающий и сущность. Сущностное – это Творец. Творец – это сущность, а мы – постигающие. Это то, что может сделать творение. Что относится к нам? Если мы учимся духовному, инвестируем в духовный прогресс, с нашим продвижением оно начинает относиться к нам, и это накладывает новый слой на наше эгоистическое «я». Эгоистическое «я» будет существовать всегда, но поверх него приходит духовный слой. Часть нашего внутреннего «я» становится занята духовным. И это постепенно станет второй натурой. Всегда нужно относиться внимательно, каждый день быть наблюдательным, чтобы изучение Торы или Каббалы не стало чем-то таким, что мы приучили себя делать. Приучились означает, что делаем это на автопилоте, автоматично. Каждый день, каждый момент учебы должен быть новым для нас. Необходимо иметь такое отношение каждый раз, когда принимаешься за учебу или даже просто думаешь о духовном, как если бы предстал перед королем всех королей. Ты находишься в поиске и стремишься попасть на аудиенцию с королем всех королей. Это очень трудно, но по факту это так и есть. Когда стараешься поддерживать такое отношение, то будешь вести себя очень осторожно. Обрати внимание на то, чтобы не испортить свою энергию, твою силу, и не греши. Так, чтобы всегда держать перед собой цель. Потому что, хотя мы не видим его, он нас видит. Все прозрачно, и свет проходит через нас, пронизывает нас полностью. Можно сказать, он видит меня повсюду. Свет проходит везде. Даже если у тебя есть сопротивление, должен знать, что он видит все, что ты делаешь. Высший глаз, который мы называем по земному свет, идеальный, вечный. Он видит тебя всегда, что бы ты ни делал. И, конечно, ничего не является грязным. Не нужно стыдиться за некоторые действия, за земные вещи, которые необходимы. Не должен стыдиться этого. Мы созданы таким образом. У нас есть нужды. Нам нужно ходить в туалет. Мы так сотворены. Но всегда должен быть внимателен. Везде, везде, где бы ни находился, знай, находишься перед королем, перед вечной жизнью. Нужно быть осознанным и время от времени постоянно проверять себя, потому что опять падаешь. Например, когда видишь нечто происходящее, и тебе захватывает это. Только когда ставишь себя перед королем, можешь наблюдать за собой. Тогда можешь видеть свою реакцию, можешь замечать свою реакцию, потому что находишься перед королем, перед единой вечной жизнью. Те 5 вопросов, которые у нас есть: что, когда, почему, где и кто. Только когда стараешься в каждой ситуации, желаешь видеть короля, вечную жизнь, нечто всегда живущее, тогда можешь ощутить вечные ответы. А когда повторяешь, делаешь это больше и чаще, то это становится нашей второй натурой. А это, в свою очередь, помогает нам иметь дело с нашей первой натурой. Но первая натура тянет нас вниз и говорит: что ты делаешь? Смотри, завтра утром проснешься по будильнику и должен идти на работу. Это реальность, это разумно. Что делаешь сейчас? Чем ты занят? Это и есть действительная реальность. Поднимаешься, умываешься, ешь и идешь на работу. Должен знать, что это настоящая реальность. Это тоже нужно делать. Твоя работа была тебе дана, и это необходимо. Это является частью реальности. Законы природы также были даны королем. Абсолютно. Не думай, что есть какие-то несоответствия, что духовное – это нечто иное. Законы природы тоже вечны. Видим, что пока существует мир, пока он существует в той форме, какой он есть, эти законы останутся неземными. Эти законы останутся неизменны. Например, заболел или идешь к доктору. Ты должен это делать, потому что этим также выполняешь волю Творца. Не говори: работа отвлекает меня от духовного. Работа тоже является духовным. С тобой все должно быть духовным. Когда находишься на работе или когда отвлечен работой, людьми или любым другим отвлечением. Все виды препятствий, они все идут сверху. Они идут от короля жизни. Так должен смотреть на это, а не говорить: когда я один в комнате, когда мне комфортно и удобно, тогда могу учиться. Нет. На работе осуществляешь свое отношение к вечному. И так будешь продвигаться гораздо быстрее, чем тот, кто прячется в монашеской келье. Мы должны находиться прямо посреди жизни. Почему? Потому что так мы были созданы. Потому что законы природы также являются частью законов мироздания. Мы будем учить, что это соответствует имени Элоким, а также Адни. Это 2 важных имени. Адни также значит Малхут. Это когда ощущаем, что имеем дело с тяжелой материей. Когда испытываем проявление божественной силы. Это называется Адни. Или Элоким. Это Дин, суровость. Когда испытываем строгость, твоя задача во всем, что делаешь, поднимай это вверх к Авая. Юд, Хей, Вав, Хей. Это имя милосердия. Тогда ощущаешь короля как милосердного. Но на работе это может выглядеть по-другому. В рутинных делах можешь испытывать его, как Элоким, строгость, Адни. Это тоже имена Творца и тоже является реальностью Творца. Это настоящая реальность, только в более низкой форме. И твоя задача, когда в низшем мире говорят о низких вещах, что тоже реальность. Ты в своем сердце всегда двигайся вверх. Вытягивай себя наверх к 4-буквенному имени. Авая. И тогда будешь испытывать милосердие. Другие, к примеру, в этой же ситуации могут испытывать суровость. Мы называем это дин. Но ты в этот момент ощущаешь единство с Авая и не чувствуешь, что твоя земная натура тянет тебя вниз. Потому что ты как бы сделал усилие, благодаря которому поднялся. Кабала – это не более, чем испытание, ощущение сил, опыт и ничего более. Жизнь в сейчас, жизнь в вечности. Это дает нам кабала. Практиковать и падать, и практиковать опять и снова падать. И когда падаешь, куда падаешь? В первую натуру. Вторую натуру нужно постепенно взращивать. Как ощущается, когда занят кабалой или вечным? Где это место или те слои? Где они во мне? Всегда будешь знать, где они находятся, когда соединяешь себя с этими местами надсечек света в нужный момент. В тот момент, когда первая натура тянет тебя вниз к нормальному, обычному поведению. Для тебя норма должна быть единство. Стремиться к единству с королем. Это должно стать нормой для тебя. Часть текста «Внутреннее очищение». Он ощущает горький вкус в реальности. Он чувствует себя плохо или много страдает. Это его внешний человек. Келим Кабала – келим получения. А также он именуется грешник. Но его внутренний человек всегда в радости и оправдывает Творца, потому что он только воспринимает реальность через два аспекта – правда и ложь. И он называется справедливый. И поэтому весь смысл исправления лежит в том, чтобы искорки света из внешнего человека поднимались в его внутреннего человека. Тогда его внешний человек не сможет больше грешить или использовать святые искорки для удовлетворения его неподобающих желаний. Тогда горький вкус реальности полностью исчезнет то, и что он получает от Творца, более не будет восприниматься как противоположное или плохое. Имя Авая соотносится со Сферот. Можно говорить о духовном на основе имен Творца. Имена означают определенные силы, особая передача сил с помощью букв, буквенных комбинаций. И каждая буква имеет числовое значение. Также такое, например, как высшая сфера по отношению к низшей сфере, или высшая сфера дает низшей через ее ахураем, спина. Через ее спину, как мать, которая дает ребенку не от себя самой, то есть не от той, кто она есть, но через ее отношение к ребенку, таким образом, чтобы он мог воспринять, переварить то, что она дает. Таким же образом ведет себя высшая сфера по отношению к низшей, и это называется ахураем. Или всевозможные формы, числовые значения, которые называются гематрия, посредством чего дается информация, какие силы присутствуют в этой сфере. Или какой свет передается от одной сферы к другой. Или какая молитва, мы называем это ман. Или что недостает для поднятия низшей сферы к высшей. Качественно и количественно. Это подход от Ари. И я вижу, что нигде в мире это не используется. Мы изучаем Кабалу такой, какая она есть. Имена Творца и Сферот. И совмещаем их вместе. Это целое искусство. И когда научимся этому, всегда будем способны вычислить. Оно уже будет в нашей голове и сердце, что бина дает Зайрампину. Какую силу? Мы узнаем, как все сочетается друг с другом, а также какие силы и качества связаны с каким именем. Как уже сказано, каждая сфера выражает какое-то имя Творца. И когда, например, свет от второй сферы проходит к восьмой, как мы знаем, какой свет приходит к восьмой сфере? С абсолютной уверенностью можем вычислить, какой придет туда свет. Это неизмеримо. И не только просто число, но тогда узнаем, в каком качестве, какая сила приходит в эту сферу. Четыре буквы имени Авая соответствуют 10 сферот. Мы говорим 5, потому что четвертая сфера состоит из 6. Таким образом, иногда говорим 5, а иногда 10. Я поясню. Все состоит из кетер, хокма, бина, зеа и малхут. Малхут – это творение, что творец создал. Само творение или зрелое желание, где все и есть. Эти 4 буквы повсюду – качество света, которое образует малхут. Также и внутри нас. Все 5. Зеа, зеарампин, содержит 6, и поэтому все вместе получается 10. Также внутри нас все состоит из 5 или 10. Это божественное в человеке. Наша задача заключается в следующем. Все, что в нас 5 сферот, кетер, хохма, бина, зеа и малхут. Малхут – это наше эгоистическое кли, место получения высшего света. Собственно говоря, цель творения. Малхут надо исправлять с нашей стороны, доводить до совершенства. Кетер, хохма, бина и зеа – это наши килим, заимствованные от высшего света. Собственно говоря, килим Творца в нас, соответствующий 4 стадиям его огрубление. Свет должен в конце концов заполнить малхут, на который было свыше сделано ограничение в получении высшего света. После нашего исправления снизу весьма малая часть малхут останется еще недоисправленной. Это так называемое лев хаэвен, каменное сердце, о котором говорили пророки. Но с приходом Гмар Тикун, полного завершения, исправления всего творения, с приходом Машиаха, и она будет исправлена. Смерть, причиной которой послужила неисправленность нижних, перестанет существовать. Я пытаюсь показать, что все можно разъяснить на 5 или 10 сферот. Если изучаем силы, работаем с ними, нам уже не нужны рисунки. Кетер – это всегда из чего все происходит. Он имеет в себе весь потенциал. Кетер дает 100% света. Хохма получает весь свет, но является только получателем. Просто получает, как ребенок, без какой-либо реакции. Это еще не творение. Кетер и хохма. Теперь говорим о килим. Всегда должны помнить, о чем мы говорим. Говорим о свете или о получателе. И всегда должны понимать, когда говорим о килим, получателе, человеке, нашей душе, то говорим о килим, который наполнен светом. Также возможно, что говорим о килим без света. О килим, который покинул свет. Что это значит? Покинул. Что кли не желает или не может ощутить свет, тогда говорим о пустой килим, неисправленной или не имеющей силы. Тогда можно сказать, что свет покинул, но свет никогда не уходит или приходит, так только лишь ощущает ниши, но свет всегда заполняет. Все находится в полном совершенстве, только когда малхут не хватает сил, тогда она ощущает, как если бы свет покинул ее. Цель кабалы, чтобы мы смогли принести больше света, сил, мироздания сюда вниз, чтобы стараться наполнить малхут как можно больше, потому что вверху все совершенно. Вся задача в том, чтобы начинать ощущать все силы мироздания, ощущать все больше и больше то, чем занимаются великие каббалисты. Какова была их заслуга? Позже узнаем, что один принес, например, в бину, а другой даже ниже. Уровень света, который приносится вниз. Что означает принесение света? Свет не приходит и не уходит. Все в безмятежности. Мы говорим о принесении света вниз. Когда я исправляю себя, ощущаю, как если бы свет входил в меня, но свет всегда во мне. Лишь говорим, как если бы, когда исправляешь себя, у тебя появляется ощущение, что свет входит. Таким образом, делаешь в себе свободное место для того, чтобы испытать свет. Все заполнено светом, даже самый великий злодей, кто не сделал ничего хорошего, наполнен светом. Только он не ощущает этого. Все заполнено светом, все совершенно, мы только лишь это не понимаем. Итак, наша задача принести все эти силы, кетер, хохма, бина, зеа, вниз, в малхут, в часть нее, испытать то, что возможно, а остальное желание, которое мы можем исправить, просто оставь их там, пусть просто будут. Для этого время наступит позже, когда придет сила Машиаха. Все будет очищено, все станет светом. Мы полностью будем заполнены светом. Станем не только как кетры хохма, но вся многогранность будет в нас. Наша задача – иметь все грани в себе. Каждое желание содержит кетр, хохма, бина, зеа и малхут. И все они необходимы. Кетр самый воздушный, прозрачный, утонченный, высший. На самом деле это сам свет. Хохма, она как свет, еще не кли, но уже может получать свет от кетер. Но тут еще не идет речь о кли. Кли, что значит кли? Кли означает, что уже есть способность ограничить свет. А хохма еще не способна ограничивать. Свет проходит внутрь. Это уже некое огрубление света. Но все же еще не совсем. Только малхут является настоящим зрелым желанием. Таким образом, все, что происходит, должно пройти через четыре стадии. Все, что существует, должно пройти через четыре стадии. В Малхут присутствуют следы кетер и хохма, и бина, и зеа. Все в ней. Потому что стадия развивается из кетер в хохма, а затем в бина. Бина отказывается получать свет, это реакция кли, которая говорит «я не хочу получать свет». Это сила бины, начало всех ограничений. Это бина, женский элемент. Всегда, когда свет не сходит вниз, это мужское, а реакция творения – это женское. Мы все много используем женский элемент. Это не имеет никакого отношения с мужчиной и женщиной. Бина – это сила первого ограничения света. Но это еще не полное ограничение. Сила бины говорит «я не хочу свет». Она так близка к хохма, а хохма – она как свет. Бине не нужен свет для самой себя. У нее нет сил получать и удерживать свет, и она не нуждается в нем. Бина испытывает получение от хохма, она получает все, что не исходит вниз от хохма, в которой содержится все, что должно спуститься вниз. А внизу результат по этапам. Все те переживания, которые есть сверху. Бина, с одной стороны, ощущает от хохма свет, который она получает. И она же первой имеет качество давать. Ей не нужен свет хохма, поэтому она отдает. А через отдачу она тоже получает свет, и он называется хесед. Это некая форма пищи. Этот свет милосердия. Это форма пищи, которую получает человек. Это качество бины. Есть люди, которые страстно желают получить. И есть другие люди, чья природа или воспитание, или их отношение – милосердие. У них нет такого грубого эгоизма. Они получают как бы небесную пищу через чувство милосердия, силу бины. Но наше намерение, конечно, состоит в том, чтобы самостоятельно полностью отстроить себя через все эти силы и в конечном итоге привести себя в соответствии с этими силами. Они медленно поднимаются вверх кетер, но все они с тобой. У тебя есть малхут, поднимающийся вверх, чтобы испытать кетер, пока полностью не растаешь и не станешь равным Творцу. Но в то же время все остается в существовании, потому что ничего не исчезает в духовном. Потому, когда получаешь тяжелое в себе свет, когда это прекрасно, но также должен быть и в состоянии делать движение внутри себя, и вниз, снова вверх, и вниз, и, конечно же, в сторону, а не только вверх-вниз, но и в стороны, как мы были созданы. Свет идет сверху, но также из одной стороны и в другую, а также вокруг нас свет абсолютно везде. Он наполняет нас по горизонтали и вертикали, заполняет нас полностью. Из середины горизонтально нас наполняет свет хесед, а свет хохма идет сверху вниз. Хохма – это свет творения. Это тяжелый свет, свет самого существования. Высший свет хохма – это мужской свет, самый высший свет. Для этого света нужен посредник, и это бина. Хохма – мужское, дающее вниз. Бина – женское, отражающее. Когда она отражает, тогда меньше спустится вниз. Если бросить мяч вниз, а там некому отбить, то он упадет до конца вниз. Чем ниже, тем сильнее. Но представим, что мяч летит вниз и в какой-то момент касается ветви, отскакивает от нее и летит дальше вниз, но уже с меньшей силой. Это задача бины – дать упор свету так, чтобы он спускался менее интенсивный или менее высокий, иначе никто не будет способен этот свет получить. Таким образом, бина утолщает свет и передают его детям. Зеа, Зеерампин. А Зеерампин уже имеет в себе качество хохмы, отца и бины, и матери. Зеа получает от бины, и за счет того, что он так близок к ней, он имеет больше качеств от нее. Бина – это отдача. Получается, что и Зеа тоже, но в нем все же присутствует небольшой элемент хохмы. Мать дает ребенку, и ЗА обладает силой бины, силой отдачи и немного сил получения света. Он также хочет получать ор хохма. Это важно. Ор, наполняющий свет, свет хохма. ЗА хочет получать ор, но только немножко. Почему? Он слишком близок к бине, а Малхут слишком далеко от бины. Она получает вкус получения, и она желает получить на все 100%. Ровно как хохма, но только полностью для себя. Потому что это ее собственная воля, зрелое желание. Хохма не способна получать для себя. Почему? Очень близко к кетер. Тонкий свет еще не имеет силу в себе сформировать кли, настоящую форму ограничения. Она все еще слишком близко к свету, а здесь очень большая дистанция. Один из способов уменьшить свет – это дистанция. Чтобы смочь получить свет, свет должен быть уменьшен. Уменьшение света – это тикун, исправление. Приходит тяжелый, очень сильный свет. Как мы можем получить этот свет? Двумя путями. Уменьшить свет, ослабить его и сделать кли больше. Чаще это совмещается. Это что-то к счастью, что мы испытываем каждый день и знаем, что делать. Две вещи, и это все в мирах. Мы увидим именно эти два элемента. Мы с ними столкнемся. Что означает это исправление? Без исправления значит прямое желание получать свет. У меня еще нет никаких желаний. Невозможно получить свет напрямую. Это абсолютно невозможно. Все грехи, которые совершал и продолжает совершать человек из одного поколения в другое из-за того, что человек получает свет напрямую, тогда как нам не было дано получать свет таким образом. Почему тогда необходимо получать свет? Это необходимо. Сам Творец так построил систему. И таким же образом строятся миры. Вместо того, чтобы получать свет напрямую, что идет в Малхут, свету необходимо пройти несколько фаз. Время. Везде повторные фазы. Сперва уменьшить свет, как это делает мать с ребенком. Она говорит с ребенком в детской форме или приготавливает еду таким образом, чтобы ребенок мог это скушать. То же самое со светом. Нельзя давить. Надавишь и получишь похмелье. Во всем, что делаешь и надавливаешь, должен дозировать. Нужно стараться, потому что что такова структура миров? Мы увидим, что свет от одного мира или сферы к другой ослабляется, дозируется. Хохма немного ослабляет кетер, но это еще не кли. А бина уже намного больше, у нее уже есть реакция. Сила качества бины не получение, она только начинает получать, когда низшие силы, Зеа и Малхут, просят у нее свет. Без нашего запроса света к нам приходит только страдание. Если мы не просим, приходит только бедствие. Видишь? Все состоит из 5-4 фаз. Все в 4 фазах. Кетер, Хохма, Бина, Зеа и Малхут. Это важно. Каждое желание сформировано из 5 стадий. Все сотворено таким образом. И так достигается уменьшение света. Потому что иначе, без уменьшения, свет не может быть получен. Потому что единственный получатель – это Малхут, который в конце. Остальные – только качества света, которые оставляют в нас следы. Но на самом деле, цель всего – это Малхут. Малхут – это царство. Это такое тяжелое ощущение, которое иногда чувствуем в субботу, шаббат. Около 2 или 3 часов после полудня можно почувствовать самый пик того, что человек может достичь здесь на земле. Но это не обязательно должно выпадать на субботу или шаббат. Можешь ощутить это во вторник. Каббалист может пробудить в себе шаббат во вторник, понедельник или другой день. Это состояние ощущения шаббата. И, конечно же, не календарный день. Несмотря на то, что все евреи делают это на шаббат, ты можешь сделать во вторник. Это твое состояние, твое внутреннее состояние. Подготовление к шаббат. Мы подготавливаемся к шаббат в пятницу, а в шаббат у нас особое состояние. Мы как бы не видим материальный мир. Все в Малхут, в нас, и мы поднимаем все эти силы вверх. Мы ощущаем Малхут, как она есть, и получаем что-то дополнительное. Есть 3 фазы. В пятницу ночью приходит первый свет, который ощущаем дополнительно. Каждый еврей получает свет, если, конечно, он исполняет шаббат. Неважно, кто ты есть. Все получают этот свет в пятницу ночью. Если, конечно, принимаешь законы шаббата. Какие законы шаббата? Духовные законы шаббата, когда я соглашаюсь прийти в соответствии с законами мироздания, даже если это только для шаббата. И взять себя из дневных забот, в результате чего получаешь дополнительное измерение с тем, чтобы прийти в соответствии с законами мироздания. Нерелигиозное чувство, но на шаббат они тоже ощущают это. Пока только в субботу. Каждый религиозный еврей испытывает это в шаббат. Но затем, когда шаббат заканчивается, они падают снова в обычный мир, и всю неделю они сидят в будничных ситуациях и состояниях. Тогда как каббалист или великий каббалист-мастер, который знает, как сделать работу над собой так, чтобы ощутить шаббат в другие дни, он может испытывать шаббат также и в другие дни. Великие каббалисты испытывают шаббат 7 дней в неделю, даже когда у них случается небольшая беседа. Они все равно живут духовно. Конечно, в прошлые времена были великие каббалисты, а сейчас ни одного. Ни один раввин не понимает, это не каббалист. Они работают руками и ногами и живут нашим миром. В целом, до 1900 года в каждой деревне были раввины, кто имел силу и интуитивно знали о каббале. Даже если они не учили ее, они знали. Великие каббалисты также жили и нашим миром. Они тоже должны были прикладывать усилия. Это очень важно. Не только духовные, но и земные тоже. Но все, что мы делаем, каббалист делает, все это и все его действия во имя Творца. Он никогда не избегает, он всегда связан с Творцом. Три фазы шаббата. Шаббат, о котором говорим, только говорю о духовном, вечном, а не о месте, где мы живем. Все, что говорю, даже то, что для тебя кажется смешным, должен знать. Все только о духовном. Пятничная ночь шаббата – это первая фаза, где человек подготавливает себя для получения шаббата. Имеется в виду получение состояния шаббата. Шаббат – это не день, это состояние. В пятницу вечером приходит первая порция света. А затем человек получает свет Малхут из Ацелута. Даже если человек не знаток, но благодаря его подготовлению, утром приходит дополнительный свет. Это называется утренняя молитва. Приходит еще дополнительная часть света. Благодаря этому мы путешествуем в нашем восприятии еще выше в Ацелут. Конечно, временно в течение шаббата. Шаббат проходит, а вкус остается, и шаббат приходит снова. На шаббат делаешь свой кли больше, и этим можешь испытать свет. Не занимаясь земными делами на шаббат, делаешь себя восприимчивым к свету. Ты вверяешь себя полностью Творцу, Королю, которого желаешь пригласить, и, конечно, тогда это испытываешь. Ничего более высокого не было дано человеку, чем полностью абстрагировать себя один раз в неделю, как бы ради чего-то. Не просто сидеть в позе лотоса, ни о чем не думать и только медитировать. Конечно, нужно размышлять о цели творения. О чем же еще думать? Твоя нацеленность должна быть к духовному. Мироздание было сотворено в 6 дней, а на 7-й был покой, мир. Мы еще будем учить, что это значит. Затем наступает послеобеденная молитва в 2, 3 или 4 часа. Это самое высокое, что может испытать человек в нашем мире после обеда в шаббат. Ничего больше не существует. Некоторые думают, что могут ощущать что-то еще, кроме как в свой шаббат. Ты должен делать свой собственный шаббат. Сделай себя восприимчивым для света. А в какой день – выбирай сам. Это не важно. Не следуй никому. Сделай свой собственный шаббат, и после обеда получишь самое наивысшее. Что мы получаем? Чувство возвышенности. Вот это о чем? Получаешь чувство подъема. Также продолжаешь ощущать малхут. Но тебя не беспокоит змей, кусающий снизу. Испытываешь всевозможные искушения на шаббат. Единство, все, что происходит вокруг, но тебя это не беспокоит. Тебя ничего не может отвлечь на шаббат. Нужно ощутить это и увидишь, что все оправдываешь на шаббат. Почему? Не можешь рассердиться на шаббат. Ты сделал некоторые приготовления, нечто особенное. А когда можем испытать это на земле, можно ожидать чего угодно, но если не выделяешь себя один раз в неделю, тогда когда это придет? Постарайся понять это, эти три фазы. Нужно кушать три раза в день. Вечером, утром и после обеда. Все имеет значение. Это не еврейская культура. Это нечто прекрасное, запрограммированное в мироздании. Свет не приходит и не уходит. На шаббат ощущение весь этот свет не из-за твоих исправлений, а потому что адаптировал себя, не работая, не делая различных вещей. Но когда шаббат заканчивается, все прекращается. Ты возвращаешься к обычной жизни. 6 рабочих дней. Каббалист может продлить это. Каббалист может продлить удовольствие. Все в твоих руках, когда учишь каббалу. Любое удовольствие можно совершать в каббале бесконечно. Уменьшение света. Мироздание было створено двумя путями. Через дистанцию, где свет уменьшается от одной сферы к другой, или дистанция света увеличивается. Когда дистанция света увеличивается, свет уменьшается. Чем ниже свет спускается, тем он становится меньше. Чем дальше свет идет от источника вниз, тем меньше он становится. Почему? Дистанция света здесь проходит все различные фильтры. Хохма, бина, зеа. А затем маленькая капля падает вниз. А с другой стороны кли становится больше. Мы будем учить, что ближе к низу, тем шире кли. Наше исправление по сути в том, чтобы увеличить наши келим, органы восприятия. То, что испытываешь как точку в себе, где находишься, это есть я. Это место нужно увеличить и расширить с помощью света. Потому что когда свет попадает в широкое кли, он становится меньше. Когда увеличиваем наше кли, келим, делаем их более расширенными, то это значит, что освободил место в себе для духовного места. Для духовного вместо «я», «я», «я». Когда занят собой, там нет места для духовного. Тогда свет приходит, а я ничего не ощущаю. Но когда увеличиваешь свое кли, пытаясь соответствовать духовному, то освобождаешь место для высшего. Ничего не исчезает, но можешь уменьшить. Эго, свое «я», «я», «я». И когда необходимо, можешь просить об этом. Можешь уменьшить его, ты это контролируешь. Ты ответственен за себя. Можешь привлечь духовное, и также можешь вернуться к земному. Таким образом, все должно быть внутри. Нам нужно увеличивать кли путем уменьшения себя. Когда мы полны нашего эго, наши келим маленькие. Когда делаешься маленьким, тогда настоящие келим будут расти. Кто контролирует тебя? Большое эго или когда делаешь себя маленьким? Когда делаешься маленьким, ты можешь расти. Творец использовал эти два принципа при строении миров. И точно так же мы должны имитировать его, применяя такие же принципы. Чем ниже и дальше, тем меньше свет. Это то, как делается тикун, исправление. Исправление значит, делаем некоторые внутренние настройки, настоящие настройки. Мы желаем уменьшить свет так, чтобы могли справиться с этим. А со стороны кли мне необходимо сократить, уменьшить себя. И таким образом, мое кли получение растет. Это принцип твоей работы. Это единственная работа, которую мы проделываем. Уменьшаем себя в отношении высшего. Что значит уменьшить себя? Сделать себя маленьким. Я прошу света, который могут получить. Я прошу света, который могу получить. Когда знаешь, как уменьшить себя в такой манере, чтобы тем самым затем получить, тогда не будет страха уменьшить себя. Как уменьшить себя, сделать себя маленьким? Малхут знает, что у нее недостача, и начинает уменьшать себя. Эту работу должен проделывать внутри через некоторые усилия, стараться делать себя меньше, по-настоящему видеть, что у тебя есть недостача, и отдать эту нехватку высшему. Это нужно испытать. Как? Сделать себя маленьким внутри так, что сможешь получить. Как можем получить, когда мы полны самих собой? Ты как Кинг-Конг в это время. Тем не менее, когда выходные проходят, тебе нужен визит к психиатру, чтобы он поправил тебя. Он должен сделать тебя опять человеком нормальным. На выходных был таким большим, пережил столько разных вещей, делал все, и теперь снова должен учиться делать себя маленьким. Например, может начаться депрессия. Это дается тебе сверху. Депрессия дается, чтобы сделал себя снова маленьким. Не жди, работай над собой, будь креативным в выстраивании способа уменьшения себя. Сделай себя маленьким. Делаешь себя маленьким не для кого-нибудь, хотя это тоже необходимо и трудно, а для самого короля вечной жизни. Это работа. Таким образом, увеличиваешь свое кли, и тогда свет становится управляем. Рассмотрим это так. В маленькой комнате нужна маленькая лампочка. Но такая лампочка не светит и не осветит большую комнату или холл. Комната темная, но все же лампочку видно. Она не ослепит тебя. Но маленькая лампочка в маленькой комнате способна ослепить. А на эту же лампочку в большой комнате можешь спокойно смотреть. Не только видеть, но и смотреть на нее. То же самое делаем внутренним движением. Делаешь себя меньше. Что меньше? Твое эго. Но на самом деле делаешь себя больше. Чем меньше делаешь себя в отношении своего эго, тем больше делаешь свои келим. Чем меньше делаешь свое эго, тем больше жизни получаешь в себя. Должен страстно стремиться делать себя маленьким. Таким путем получаешь, делаешь себя восприимчивым и получаешь жизнь. Эти два принципа, а потом поймешь, как все было построено. Это условие исправления, называемое тикун. Это все, чего мы желаем. Таким образом все устроено. Поговорим о качествах кетер, хохма, бина, зеа и малхут. Кетер всегда имеет 100% света в себе. На самом деле божественное в тебе само по себе находится в келим. Всегда говорим о свете в келим или келим без света. Но никогда о свете без келим. Мы не можем говорить об этом. Не можем говорить о свете самом по себе. Когда свет вне келим, мы абсолютно не можем его постичь. Это как Эйн Соф. Если я не постигаю его внутри себя, значит, это Эйн Соф. Поэтому мы изучаем миры, при этом еще не испытав их. Миры – это форма огрубления света, и потому постижимы. Когда уже есть небольшое огрубление света, тогда оно постижимо. Ибо всем этом мы будем учить. Все света уже в келим, а в высших мирах и в человеке. Еще раз, все света уже в келим, в высших мирах и в человеке. В человеке это душа, свет в кли – это душа. Душой мы называем нешама. В человеке это называется душа, но такими же словами называется это и в высших мирах. Что такое высшие миры? Они более высокого уровня света или менее огрубленные. Все можно испытывать внутри себя, все миры за исключением мира Адама Кадмона, самый первый из пяти огрублений. Самый первый из пяти огрублений – это мир Адама Кадмона. Но как же тогда каббалист может дать название Адам Кадмон, если человек не может это ощутить? Конечно, потому что в некотором роде это небольшое огрубление света. Но нам не дозволено говорить об этом. Почему? Потому что это до сотворения Адама. Это после творения, после начала творения, но еще до сотворения человека. И поэтому это только разговор ради разговора. Но каббалист был способен выявить именно это. Принцип «из плоти узришь божественное». Видеть божественное – это очень важный принцип. Но как каббалист мог проецировать некоторые вещи на что-то, что так высоко? Потому что ничего не существует внизу, чего бы и не было наверху. Все может быть выявлено. Мы будем немного затрагивать мир Адам-Кадмон, но в принципе нет. Может, совсем позже в нашей учебе. Не как каббалисты в наши дни, которые начинают с мира Адама Кадмона. Абсолютная глупость. Все возможно, но это никаким образом не поможет. В этих пяти сферот мы можем испытать все. Существует соответствие с пятью сферот. Почему не можем говорить об этом? Кетер соответствует Адам Кадмон. Первый из серии светов огрубления от Эйнсов. Адам Кадмон, Кетер, нигде не можем понять Кетер, ни в одном мире, но самого Гмар, до самого Гмар Тикун. Кетер слишком тонкий для понимания. Затем Хохма соответствует с миром Ацелут. Мы будем изучать мир Ацелут. Хохма, Ацелут – это мир исправления. А также мы это ощутим. Каждый человек должен построить этот мир в себе. Мы не включаем мир Адам Кадмон. Косвенно он имеет на нас влияние, но мы не можем его испытывать на наших земных частотах. Но, безусловно, он имеет на нас влияние. Мы только способны пройти полпути мира Ацелут. Нам под силу пройти полпути, и нет необходимости идти дальше. Мир исправления – это Ацелут. Таким образом, каждая хохма в каждой хохме – это Ацелут. Зависимо от фазы, бина – это брия. Нам не нужны рисунки. Везде, где бина, там брия. Также существует брия в настоящей брии. В общей лестнице сил есть брия, которая по-настоящему брия во всем творении или в человеке. Но также брия есть и везде. В осия тоже есть брия. В каждой бине есть брия. Зеа – это Ецера. Мир Ецера. Это все миры. Что значит мир? Есть миры и есть сферот. Зеа – это сфера. А Ецера – это мир. И еще есть парцуфим. Всего три аспекта. Миры, скажем, большего размера, но также и в каждом человеке, что есть соответствие его кетер или ацелут, который соответствует хохме. Те же самые силы. Кетер соответствует миру Адама Кадмон, хохма – миру Ацелут, бина – миру Брия, зеа – с миром Ецера и малхут – с миром Асия. А затем следует продолжение от мира Асия вниз. Это наш мир. Ощущение сил нашего мира. Только маленький свет идет вниз к нам. Этот маленький свет называется Нер-Дакик. Он не приходит, но дан всем. Нам нужно приспособить себя, чтобы получить его. Это делается путем уменьшения себя, а никогда не чувствуешь себя как Кинг-Конг. Тогда можешь получать, и с каждой фазы приближаешься к Творцу. Не нужно проходить через все. Даже когда делаешь маленький шаг в осия, ты получаешь. Можешь видеть Высшее, Творца, Короля, в его качестве Малхут де Асия. Де – это с арамейского, значит «из». Еще раз. Де – это с арамейского, значит «из». Ты получаешь его излучение от того же короля, только в одеянии Малхут де Асия. Ты испытываешь вечность, бесконечность, но силу Малхут де Асия. Человеку не нужно быть миллионером, чтобы ощутить вождение машины. Один водит Rolls-Royce, а другой Fiat. По сути, они оба водят автомобили. только один Rolls-Royce, а другой Fiat. Или два человека идут поесть. Один идет в кафе, а другой в дорогой ресторан. Оба поели, оба сыты. В чем разница? Разница в том, что кладешь в свой рот. Но когда пища попадает дальше вниз, в пищеварительную систему, разница исчезает. За исключением цены. Когда пища в твоем пищеварительном тракте, там уже абсолютно никакой разницы. И оба довольны. И то же самое с Малхут де Асия. Испытываешь полную бесконечность, отношения с королем, но как если бы он был в джинсах вместо его королевских одежд. Если разница, раз видишь короля, разговариваешь, есть ли разница? Раз видишь короля, разговариваешь с королем. Если говорить по отношению к более высоким мирам, он носит джинсы. И, конечно же, это биллион раз больше, чем мы можем представить, если мы только испытали первую ступень Асия. Все эти силы, кетер, хохма, бина, зеай, малхут, в мирах. А миры, значит, большие размеры, большие келим, большие единицы. Но все это можем ощутить в нас самих. И помимо всего этого, еще есть парцуфим. Получается, есть сферот, кетер и так далее, миры, Адама Кадмон и так далее. И есть парцуфим. Парцуфим – это множественное от парцуф. Парцуф означает некое содержимое из пяти сил. Так же, как в сферот, где каждая сила содержит в себе 10 или 5. Кетер называется Ариханпин или АА. И означает большое лицо. Зерампин, ЗА, означает маленькое лицо. И там немного хохма. Тогда, как Арих содержит много хохма. Хохма – это Аба, что означает отец. Бина – это има, и означает мать. Хохма и бина вместе – это Аба ва има. В – значит и. ЗА – это сын, а Малхут – дочь. ЗА и Малхут вместе называются Зон. З – это ЗА, и Н – это Нуква, женский партнер, что будет объяснено позже. Это Малхут. АА – это как бы только мужское, откуда только приходит свет хохма. Аба ва има – высший отец и мать, откуда мы получаем весь наш свет. Конечно, свет приходит из АА – сила хохмы, но мы получаем все, что нам приходит через высшего отца и мать. Мы получаем от Аба – хохма, отца, к кому обращаем все наши молитвы. ЗА и Малхут – это дети. Мужское и женское. Хохма и бина – тоже мужское и женское, но в совершенстве друг с другом в вечности. Аба ва има всегда находятся в совершенстве. ЗА и Малхут иногда в совершенстве друг с другом, а иногда нет. Все начинается с кетер. Келим должны увеличиться, чтобы получить или получать свет. А дистанция необходима для уменьшения света, сделать свет меньше. Расширение келим тоже является некоторым видом исправления. АА, Ариханпин, тоже имеет в себе женское, но она там не отделена от него. Она как бы в потенциале в нем. Это имеется в виду в Торе, когда говорится, первый человек был сотворен мужчина и женщина как одно. АА – это мужское, содержащее в себе также и женское. Его мужское и женское, как одно целое, она не отделена от него. Аба ва има уже немного разделены, но совсем немного. Они остаются вместе, но есть небольшое расширение келим. Расширение келим немного шире и больше для получения света. Это исправление. Больше, шире. Аба обладает некоторой силой и содержит в себе кетер, хохма, бина, зеай, малхут. Свет начинает скрываться все больше и больше. А зеай, малхут, они бок о бок. Но зеа всегда немного выше, и оба имеют кетер. Хохма, бина, зеа и малхут, а затем начинается наш мир. Везде абсолютно одинаковый парцуфим, и из пяти парцуфим получается мир. Пять сферот делают парцуф. Пять парцуфим делают мир. Все состоит из пяти. Различие только в единицах. Мы будем учить позже о том, какой вид света внутри, о связи между буквами, числами и именами Творца. Итак, Кетер де Кетер, Бина де Кетер, Зеа де Кетер и Малхут де Кетер – это парцуф. То же самое Кетер де Хохма, Хохма де Хохма, Бина де Хохма, Зеа де Хохма и Малхут де Хохма – это тоже парцуф. И то же самое в Бина, Зеа и Малхут. Все это делает пять парцуфим.